Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. На прошлой неделе мы рассмотрели посвящение и ответственность священников, которые руководили религиозной жизнью израильского народа. Все правила указывали на святость, которая требовалась от них Богом, потому что они служили Ему. Верующие в наши дни являются священниками Божьими. От них Бог ожидает посвящения, преданности и святости жизни. Это есть наша привилегия – быть представителями живого Бога пред людьми и проявлять Его намерения. В следующей части книги «Левит» с 11 по 22 главу говорится вообще о людях. Они должны были удаляться от всего, что могло принести им нечистоту, физическую и духовную. Прежде всего, Бог упоминает о животном мире, какие из животных могли употребляться в пищу, а какие нет. Животные, названные чистыми, могли употребляться в пищу, а нечистые нет. Также человек, имевший соприкосновение с мертвым животным, считался нечистым и должен был пройти процесс очищения. Таким образом, израильтяне постоянно имели напоминание, которое звало их к святости пред Богом. Кроме этого, и физическое состояние здоровых мужчин и женщин упоминалось. Разные болезни требовали особого внимания. Особый важный случай упоминался в 13 главе. Это проказа. Мельчайшие подробности были даны в связи с этой ужасной болезнью, а также указаны обязанности священников по этому поводу. Проказа является прообразом разрушительной отвратительности греха в очах Божиих. Грех разделяет и удаляет человека от общения, подобно тому, как грех удалял прокаженного от общества Израиля. Но когда приходило выздоровление, священник мог объявить прокаженного чистым и возвращал человека к семье и восстанавливал его общение с обществом Израиля. 16 глава Левит приводит нас к одной из самых требовательных обязанностей, которую Бог возложил через Моисея на народ израильский. Это жертвоприношение и отпущение грехов всему народу, которое совершалось раз в год, день умилостивления. Даже до сегодня евреи стараются вспоминать этот день, смиряя сердца свои и сознавая грехи, которые совершили в течение года. Но теперь они не приносят жертв, которые закон требовал от них. Грех в этой главе со всей очевидностью поставлен в фокус. Кровь жертвенного животного с определенными божественными указаниями была употреблена. Прежде всего, первосвященник снимал с себя свои прекрасные одежды и одевал белую льняную одежду во время всего этого служения, ради умилостивления для народа. В такой простой одежде первосвященник приносил жертву. Это напоминает нам, что Христос совлекся своей божественной славы и облекся в простую плоть человеческую. Входя во святое святых в скине, Левитам 16:13, первосвященник первым долгом возлагал курение на огонь пред лицом Господним, а потом кровь. Сначала кропил на ковчег кровью за грех, а потом он ходил во святое святых с кровью жертвы за грехи всего народа, покропив на крышку ковчега. Эта крышка была из чистого золота и закрывала ковчег, в котором находилась скрижали закона. Кровь жертвы на крышке ковчега была умилостивлением за грехи народа, который не исполнял закон и нуждался в прощении грехов. Второй торжественный шаг в день умилостивления был связан с моментом, когда первосвященник возлагал свои руки на голову второго козла. Первый был уже принесен в жертву за грех. Возложив обе руки на голову козла в знак прообразного единения, он исповедал грехи Израиля, Левитам 16:21. Этот козел после этого удалялся в пустынное место и отпускался на свободу. Двойной акт. Первое. Жертвоприношение одного козла и крапление крови ее на крышке ковчега. Второе. Исповедание грехов народа, касаясь руками головы второго козла, отпущенного в пустынное место на свободу, прообразно говорило о великой истине. Это указывало на кровь Иисуса Христа, которая совершила полное искупление за нас от грехов наших, которые не будут более упоминаться для обвинения. По окончании этого богослужения первосвященник объявлял народ израильским чистым пред Богом. «Ибо в сей день очищаю вас, чтобы вы были чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним». Левитам 16:30. Итак, Израиль был очищен не по причине своих заслуг, но исключительно ради крови жертвы, которая за него пролилась. Таким же образом нам великий первосвященник, Господь Иисус Христос, объявляет нас чистыми в глазах Божьих, не на основании наших собственных заслуг, но потому что Он отдал Себя в жертву за нас на Голгофском кресте. Хорошо и полезно изучение Левит 16 главы в духе молитвы. Да будем мы чувствительны к тому, как Бог смотрит на грех и как велика цена, которую Христос уплатил за наше искупление. 17 глава, 11 стих Левит делает ударение на ценность крови, пролитой во искупление от греха. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Поэтому израильтянам было повелено не есть крови». Книга Левит с 18 по 22 главу возвещает, чтобы служители Господни отделяли себя от греха. Они должны отражать чистоту и святость Божию. Господь сказал Моисею: «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Левит 19:2. Как это было с Израилем, так и с нами. Цель Божия для нас есть святость наша. Читаем в первом послании Петра, 1 главе, с 15 по 16 стих. «Но по примеру призвавшего вас, святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Левитам 19:2. Мы также должны поступать пред людьми, чтобы они видели наши добрые дела и прославляли Отца нашего Небесного. Божественное требование святости касается всех сторон нашей жизни и открывает, как греховно человеческое сердце было в дни Моисея и остается таковым и в наши дни. Удаляйтесь от греха и живите святою жизнью пред Богом. Это есть повеление Божие. В связи с необходимостью святости является важное предупреждение, данное израильтянам по поводу земли, в которую они шли. Слушайте книгу Левит, 18 главу с 25 по 28 стих. «И осквернилась земля, и я возрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами, ибо все эти мерзости делают люди сей земли, что пред вами, и осквернила земля, чтобы и вас не осквернила земля себя, когда вы станете осквернять ее, как она осквернила народы, бывшие прежде вас». 19 глава Левит делает также призыв к святой жизни. Она побуждает народ сохранить правильное отношение к другим людям и имеет справедливость в поступках по отношению к ближним. Вот ее 15 стих. «Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищим и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего». В 18 стихе еще одно повеление. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего своего, как самого себя. Я Господь Бог ваш». Эти законы и другие им подобные в этой главе открывает высокие духовные требования Бога к жизни Израиля, народа, который недавно вышел из рабства египетского. И в наше время мы должны учиться этим повелениям. 22 глава Левит указывает на священное служение, которое поручено священникам. В обряде посвящения священник был отделен для Господа, вступая на путь служения. Это сохраняло его от вмешательства во многие дела, которые разрешались обыкновенно израильтянами. Священность этого служения была также связана с физическим состоянием священника. Имея какой-нибудь недостаток или порок, он не мог исполнять религиозные обязанности. Также пища его была специально назначенная для священников, но у жертвенника он не мог ее вкушать. Также дается напоминание, что и жертвы, как агнец, должны быть без порока. Они должны были быть вполне совершенными, потому что прообразом чистого Господа Иисуса Христа, Агнца Божия. Слушайте первое послание Петра, 1 главу, с 18 по 19 стих. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Агнца, как непорочного и чистого Агнца. Израиль, которому Бог дал много законов и прообразов Иисуса Христа, был избранным Божьим народом. Но в настоящее время Он временно отстранил Израиля. Мы, верующие, стали Его народом, невзирая на то, что мы евреи или не евреи, потому что мы надеемся на Христа Иисуса, как нашего Спасителя». В заключение читаем 1 Петра 2 главу 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Аминь».